Да, ответы она действительно списала, но я считаю тебя гением не из-за навыков зубрежки. Ты гениальный психолог, способный найти подход к кому угодно. Ты воспользовалась своей слабостью и заставила всех тебя пожалеть. Девочка-отличник решала за тебя экзамены, а смотрящие делали вид, что ничего не видит. И все из-за твоей игры. И этим я горжусь больше всего. Ухмыльнулся я. Сзади послышались громкие аплодисменты. Хорошо сказано, Кир. Прокомментировал Петр. Вы ее слишком балуете. Ворчала Лена. Если бы она училась, то и списывать не пришлось бы. Ну, у нас у всех относительно разное мнение насчет ее талантов. Я мастерски уклонился от всех посягательств на мою чрезмерную заботу о сестре, и вскоре мы все сели за стол, и после тоста Петра начали уплетать в три щеки. Ну и, Кир, рассказывай, что было в подземелье на этот раз, поинтересовался Петр. У нас в семье принято рассказывать, кто и что сделал. Главное правило – не лгать. Собственно, поэтому мы и узнали, что Рада списывала на экзаменах. Да как обычно, мертвецы всякие. Босс еще необычный попался, но я подорвал его на кристаллах, полученных от главы гильдии. Пожал я плечами. Ну, не солгал ведь? Да, не договорил, но точно не солгал. А как дела у вас? Поинтересовался я. Не собираетесь мне нового братика сделать? Ахах, куда уж теперь? Чуть засмущалась Лена. Да ладно, дорогая, вон, недавно у Романовых дочь родилась, а они старше нас, заметил Петр. Хватит уже такое говорить передо мной, закричала Рада. Ой, да подумаешь, мы ведь о твоем братике или сестренке говорим, хмыкнул Петр. Не-не-не, только о братике. Второй такой, как Рада, я уже не выдержу, вставил я свои 5 копеек. Ну резонно, согласно кивнул Петр. Эй, я вообще-то все еще тут, возмутилась Рада. Справедливости ради, ты и правда доставляешь Киру лишь неприятности, вздохнула Лена. Да уж, эти двое тоже любят поиздеваться над своей дочерью. Даже не знаю, кто кому эту привычку ввил, они мне или я им. Хватит вам, я ведь не такая безнадежная, пробурчала Рада. Совершенно, опроверг Петр. Поддерживаю, кивнула Лена, тем самым доводя свою дочь до слез. Может быть, ее и обидели бы такие слова, однако она знает, что мы не о ее здоровье говорим. Ладно, может, мне стоит встать на ее защиту? Да будет вам известно, Рада уже повзрослела. Поднял я палец. Вон, недавно видел, как ее до дома какой-то мальчик провожал. Сдал я ее с потрохами. При этих словах девчонка аж побледнела. Чите, ее лицо в этот момент еще долго будет согревать меня холодными вечерами. А вот Лена в этот момент вся засияла. Оно и понятно, ведь единственная дочь, которая, казалось бы, не заинтересована парнями, из-за этого у родителей были даже некоторые сомнения в ориентации дочери, наконец признала кого-то. Петр же при этом радости Лены не разделял. «О, дорогая, кажется, мне нужна твоя помощь», — улыбаясь сказала Лена. «Ненавижу тебя», — произнесла она. «В таком случае и я расскажу, что твоя Тина, однако прежде, чем она закончила, у нее во рту оказался пельмень, которым я заткнул ей рот. Дорогая Рада, у нас в семье принято, чтобы я издевался над тобой. Знаешь почему?» — приподнял я бровь. «Потому что сильный не должен обижать слабого. Так что, лучше поешь пельмешек и успокойся», — улыбнулся я. «Ну а насчет того парня, я, вообще-то, выдумал, но ты спалилась сама. Твой просчет, вот и смирись с этим. Я действительно считаю, что из нас двоих сильная она. По крайней мере в уровне троллинга и насмешек. Именно поэтому я пользуюсь принципом «лучшая защита – это нападение», и я прекрасно знаю, что, если я дам ей момент для вздоха, мы с ней поменяемся местами. В первое время я от нее натерпелся. «Черт», – пробурчала она. «Ну и да, я действительно придумал историю с парнем, и даже не ожидал, что окажусь прав. Однако, когда ужин закончился, я пошел в свою комнату. Петр снимает 3-комнатную квартиру, чтобы у меня, Рады, и у них с Леной были отдельные комнаты. Конечно, это обходится в копеечку, но чего не сделаешь ради семьи. Я бы мог съехать, но Петр с Леной этого не хотят. Поэтому я оплачиваю половину аренды, а также почти все больничные с чита за Раду. Раньше по возвращению домой я сразу шел в гильдию, прежде всего чтобы сообщить, что я жив. Но сейчас у меня не было ни малейшего желания тратить на это свои силы. Тем более, и живым я больше не являюсь. Особенно плохо будет, если меня раскроют. Открыв дверь своей комнаты, я упал на кровати, долгих полчаса смотрел в потолок. В голову приходили самые разные мысли, Но это все не имело значения. Я слаб, очень слаб, не только по сравнению с высокоранговыми, но и даже обычными охотниками. Пусть и слившийся с черной слизью, но я обычный скелет. У меня мало духовной энергии, и совсем нет боевых навыков. Что это значит? Мне нужно стать сильнее. Раньше я так сильно не загонялся насчет этого, просто надеялся, что каким-нибудь образом подниму ранг. Сейчас же, когда я получил реальный шанс достигнуть желаемого, было бы идиотством не думать об этом. Но даже несмотря на то, что я слаб, несмотря на то, что я даже хожу с трудом, я все равно невероятно счастлив. Никогда еще меня не переполняло столько радости и уверенности в себе. Мне придется очень много тренироваться и много сражаться, но я никогда не требовал большего. Может быть, поэтому я не мог перестать улыбаться. Первое, что я сделал, оказавшись тут, открыл портал у себя в шкафу. Да, именно так. Портал из этого мира в мое подземелье стоил всего 1 балл, и он был мне нужен. Так пусть лучше он будет у меня в комнате, откуда я смогу возвращаться в подземелье без проблем. Теперь у меня в шкафу своя Нарния, но это была простая переподготовка. Пока что с этим подземельем я ничего не могу сделать. Чтобы призвать монстров, мне нужны баллы. Пройдя в ванну, я сбросил с себя неудобную одежду и посмотрел в зеркало. Я всегда так делал перед тем, как начать тренировки. Хотелось бы покрасоваться своим могучим телосложением и красивым лицом, однако, зрения-то у меня нет. Как нет и функционирующих глазных яблок, лишь только протезы из слизи. Начать свою тренировку я решил с растяжки. Это были привычные для меня упражнения. Я каждый день так тренировался, ведь будучи почти обычным человеком, был вынужден сражаться с монстрами. Но сейчас было одно отличие: я не стал заканчивать через час интенсивных упражнений. Наоборот, это было только начало. И сразу за растяжкой, отжиманиями на одной руке и приседаниями, я приступил к тому, чтобы помахать часик-другой одним из мечей. Ловкость ни к черту. В силе я тоже просел. Однако выносливости у меня стало всяко больше. Сначала мои движения были крайне вялыми и неуверенными, но чем больше я этим занимался, тем легче мне становилось, вплоть до того, что я совсем перестал чувствовать разницу во время тренировок. Не нужно забывать, я больше не человек. Я скелет, который окутан слизью. Дискомфорта моя новая форма не вызывала, если не учитывать, что вижу я теперь совсем не как человек, но помнить разницу было очень важно. Прежде всего потому, что вряд ли я буду таким же резвым в реальном бою. А поскольку мы со слизью один организм, то если ранит его, я потеряю ХП. Радует, что вместе с восстановлением очков здоровья слизь будет исцелена. Так продолжалось не один день, а целую неделю. Отчет о выполнении квеста, разумеется, без упоминания подробностей, я сдал по телефону. Система довольно четко обозначила, что характеристики увеличиваются во время тренировок и также повышение уровня. Однако, процесс шел достаточно скудно. Я не мог пару часов потренироваться и увеличить характеристики вдвое. Тем не менее, тренировки позволяли мне улучшить координацию. Если в самом начале я ходил как скелет, то теперь уже практически не отличить от человека. В нынешних реалиях, это все, что я мог сделать. Зачем мне эти тренировки вообще нужно было, если тренировки не делают меня особо сильнее? А все потому, что большую часть времени я тратил не на обычные физические упражнения, а на то, чтобы разобраться со своими новыми способностями. Новая физиология принуждает меня полностью поменять стиль боя. И, раз уж все так получилось, то я и не против. Для начала я нашел самую прочную материю в своем доме. Это был не алмаз и не железо. Нет, это был щит, который я нашел в одном из пройденных подземелий. Его особенность – материал, из которого он создан. Черная сталь отлично проводит духовную энергию и, более того, становится тем прочнее, чем больше духовной энергии в него вливается. Этот щит был первоклассным артефактом. Однако в этом мире слишком мало проводников, и еще меньше тех, кому нужны щиты, поэтому я не нашел покупателя, чтобы продать. Да и, будем честны, я надеялся, что сам стану проводником и смогу его использовать. Черная слизь обволокла этот щит, и я использовал навык поглощения. Щит великана поглощен, и вот это уже максимально верное решение. Пусть и пришлось потратить 1 из 3 слотов поглощения. После поглощения тебе оказалась доступна полная информация об этом щите, в том числе и о черной стали, из которой щит был создан, и теперь слизь может мимикрировать в этот металл. Также, немного изменив структуру слизи, ты сможешь получить пассивную способность к контролю духовной энергии. Да, вот этого я и хотел. Повинуясь моей воле, структура черной слизи начала меняться, пока моя рука не преобразовалась в тот же материал, из которого был создан щит. Это же я проделал и со второй рукой, а потом проверил, могу ли я так сделать и со всеми частями тела. Вся моя плоть оказалась преобразована в черную сталь. При этом я не потерял возможность двигаться, однако мой облик при этом сильно меняется. Как я и думал, проанализировав что-то, я могу придать черной слизи свойства этого предмета, не принимая саму форму. К счастью, поглощение и мимикрия не требовали больших затрат духовной энергии, так что пока мне не нужно переживать об истощении. И, самое главное, теперь я действительно понял, что являюсь проводником. По крайней мере, способности черной слизи очень даже походят на силы проводников. Вообще, у охотников есть три основных класса. Снайперы используют мощное бронебойное оружие. Их оружие зачастую создано из материалов, добытых в подземельях, и потому невероятно мощное и быстрое. Они способны убивать самых защищенных и сильных монстров, но при этом обычно слабы в ближнем бою. Штурмовики используют легкое штурмовое оружие вроде автоматических винтовок. У них меньшая пробивная мощь, однако они гораздо более универсальны и могут сражаться сразу с большой группой врагов. И бойцы слабы на средних и дальних дистанциях, ведь используя мечи, топоры и другое холодное оружие, но при этом непобедимы в ближнем бою. Конечно, бойцы F и E рангов уступают штурмовикам, поскольку не способны уворачиваться от пуль. Однако уже на D-ранге у бойца больше шансов победить, а уже с A-ранга бойцы имеют огромное преимущество, в то время как те, кто использует модифицированное огневое оружие, становятся менее эффективными. Отдельно идут проводники, чья сила может отличаться настолько, что они могут не принадлежать ни к одному из трех основных классов, но в основном они также ориентируются на них. Ранее я совмещал стиль боя штурмовиков и бойцов, используя меч и пистолет, в редких случаях автомат. И сейчас, с новыми способностями, я не собираюсь ничего менять. Моя новая сила позволяет мне эффективно использовать меч и сражаться в ближнем бою. Но также я собираюсь комбинировать это с другими классами, и для этого мне нужны подходящие техники. Ближе к ночи я решил немного передохнуть от тренировок. Не потому, что физически или морально устал после целого дня тренировок, нет, но мне пришло сообщение, которое я просто не мог проигнорировать. Заглянув в гардероб, я с сожалением отметил, что нормальной одежды нет, и тогда решил просто превратил черную слизь в классический костюм. Сидело идеально, я даже как-то увереннее себя начал чувствовать. Черная слизь – очень удобная штука, тем не менее, масса слизи не бесконечная. Таким образом я не смогу создать целый дом или что-то такое огромное, ведь для этого используется моя слизь. Да и потом, чтобы не потерять эту часть себя, мне все равно придется вернуть слизь в естественную форму. Именно поэтому я не смогу поглотить кусочек золота и создать 1000 золотых слитков и стать самым богатым в мире. Я покинул квартиру. Обычно ночной город представал тысячами ослепляющих огней, однако я не был в состоянии их разглядеть. Теперь весь мир для меня – это наложенные друг на друга линии. Физиологических потребностей тоже нет. Есть только осознание, что я – это я, не более. Интересно, как бы реагировали люди, узная они, что монстр бродит среди них. Думая об этом, я четко осознаю, что более не являюсь тем собой, которым был. Дело не в том, что мое тело изменилось, или что я умер. Нет, прежде всего дело в моем восприятии себя. Мой эмоциональный спектр будто бы понижен. То, что раньше вызывало бы сильные чувства, ныне лишь порождает сиюминутный всплеск эмоций. Ну и ладно, так даже проще. Город давно уже восстал из руин, в которые он превратился после Великого Прорыва. Он один из немногих, кому это удалось. Однако это не значит, что все проблемы оказались решены. И главной проблемой сейчас являются охотники, некоторые из которых сделали что-то ужасное, и теперь их ищет ассоциация. А места сбора таких преступников называется игровая комната. Довольно часто место их сбора меняется, однако они всегда услужливо оповещают своих VIP-клиентов о новом адресе. Так уж получилось, что этого статуса добился и я. Внешне это место ничем не отличалось от обычного клуба. Даже вывеска была. Однако, фейс-контроль не пропускал никого лишнего. Чтобы пройти внутрь, нужно было показать специальную карточку. Даже если тебя узнают в лицо, все равно нужно показать карточку, только в таком случае тебя пропустят, ну или так это обычно бывало, меня же они пропустили без лишних вопросов. Внутри, как обычно, было немного народу, но те, кто были, исключительные люди, выделившиеся своей силой и не только, но по той или иной причине отвергнутые обществом. «О, кого я вижу, это же сам Кровавый!» Ехидно улыбнулась мне девушка в китайском платье с длинным вырезом. «Слышала, ты на неделю в подземелье застрял, а после возвращения залег на дно, жив, а вот и она, самый известный преступник из охотников в этом городе. Выделю, что она именно известнейшая, а не сильнейшая. Привет, Сюанер!» Присел я напротив барной стойки. «Мне как обычно!» Попросил я. «Сюанер, высокоранговый охотник и просто прекрасный человек. Именно она создала этот клуб, куда приглашает всех, кого она посчитает достойными. В прошлом, насколько знаю, была телохранителем босса триады, но украла у него золотую статую Будды и сбежала с родины. Ныне же она живет в подпольном мире и занимается тем, что ворует драгоценности и спускает все деньги на азартные игры. Как я вообще с такой барышней познакомился? На самом деле, нет никакой крутой истории. 10 лет назад она была в той же самой больнице, что и я. 15-летняя девчонка была напугана и не знала, что делать. Помнится, она только и делала, что плакала. Тогда и познакомились, но сразу не поладили. Друзьями с ней мы стали гораздо позже, когда человечество начало оправляться от последствий Великого Прорыва. Поскольку никто не стал волноваться о том, чтобы давать мне выплаты, мне приходилось подрабатывать, где только получалось. В ту ночь я занимался уборкой в клубе, и совершенно случайно заметил ее. Она была в полубреду. Один ублюдок ей что-то подмешал, и собирался отвезти куда-то на своей машине, скорее всего, чтобы продать ее похотливым ублюдкам. В те времена этим многие занимались, хоть и все еще было противозаконно. Подобрав удачный момент на улице, я проломил ему череп арматурой и тайком отвез ее домой. Когда она проснулась, я ей такие нотации прочитал, какие ни один 15-летка не читал 18-летней девушке. Вскоре Сюанер уехала обратно в Китай, а когда вернулась, уже была охотником Оранга. Тот парень, кстати, выжил. Много позже я узнал от Сюанер, что она нашла его. Спрашивать о том, что она с ним сделала, я не стал. Примерно догадался по ее жуткой улыбке. С Сюанер мы и по сей день в дружеских отношениях. Я помогаю ей. Иногда она тоже помогает. Ничего противозаконного и тем более плохого я не делаю, а просто гарантирую, что сильнейший охотник в городе не явится по ее душу. Сию минуту. Улыбнулась она. Когда она протянула мне стакан молока, мой взгляд стал угрожающим. «А что ты от меня хочешь? Алкоголь ты не любишь, колу не пьешь. Мне что, специально для тебя тут постоянно апельсиновый сок держать?» Возмущенно стукнула она по столу, привлекая внимание всех остальных. Но увидев, с кем она разговаривает, никто не стал вмешиваться. «Я, что ли, виноват, что мне не нравится эта дрянь?» Закатил я глаза. «Ладно уж, в следующий раз принесу сок с собой», вздохнул я. Уголки ее губ чуть приподнялись. «Но я рада, что ты заглянул», стала чуть серьезнее китаянка. «Тут слухи ходят, тебя кто-то заказал». «Заказал?» — нахмурился я. Она задумчиво обвела пальцем бокал и вздохнула. «Ко мне тоже приходили, но, когда я узнала, заказчик уже ушел. Кто это, выяснить не удалось, но вряд ли он не обратился к другим. Ты должен понимать, что это значит. Кто-то хочет моей крови», задумчиво произнес я. «Если хочешь, могу порасспрашивать в кругу знакомых, кого наняли, но маловероятно, что это поможет. В последнее время все такие профессионалы, о работе никто не говорит», вздохнула она. Говорить цену она не стала, но, уверен, за информацию она затребует очень много. «Поскольку у меня нет денег, я даже знаю, что она попросит». «Неа, не беспокойся, спасибо за информацию», кивнул я ей. «Это тебе спасибо», улыбнулась она. «Кстати, не хочешь немного отдохнуть? У меня наверху свободная комната, отправлю к тебе лучших девочек или...» Она облизнулась. «Может, ты хочешь заказать меня?» — томным голосом спросила она. «Ага, так я и поверил. Знает, что красиво, вот и издевается, засранка. Впрочем, если бы я мог физиологически, может, и согласился бы. Обеспечить твердую палку для меня не проблема, а вот удовольствия я никакого не получу. Хотя об этом вообще думать не стоит. Она ведь просто издевается, да? Прости, но я слишком хорош для тебя», — фыркнул я. «Ахах, вот ведь засранец». Со скрытой угрозой посмотрела она на меня, после чего вздохнула. «Передавай привет ведьме. Обязательно расскажу о твоем предложении». Махнул я рукой. «Увидимся, Сюанер». Выйдя, я посмотрел на небо. «Значит, кто-то хочет меня убить? Интересненько. Пускай приходит. К моменту, когда убийца явится за мной, я уже не будет слабейшим в мире. Как единственный эфранговый в топовой гильдии, я не могу заручиться поддержкой своих товарищей. Они, конечно, предлагают мне объединиться, но какой мне смысл брать их с собой в низкоранговые подземелья? И тем более глупо идти с ними в высокоранговые. Поэтому я и охочусь в основном один, лишь изредка вступая в одноразовые группы. Совокупность трех факторов, мой ранг, гильдия и зачистка подземелий в одиночку, позволили мне получить определенную известность в гильдии, а это, в свою очередь, позволил мне быть на равных с остальными. Здание гильдии находилось в самом центре города, огромная трехэтажная резиденция, в которой легко поместится 1000 человек. Это здание оформлено на одну личность с тяжелым характером, и сейчас я буквально чувствовал ее взгляд, хотя напрямую меня увидеть она никак не могла. Проскользнув через главный вход, я наткнулся на красивую девушку с обворожительной улыбкой. Эта блондинка играла очень важную роль в жизни гильдии. Она принимала задания, которые позже выполняли члены гильдии, ведь гильдия помимо зачистки подземелий занимается и обыденными заданиями, иногда от частных лиц, иногда от правительства. Когда и кто бы ни зашел к нам в гильдию, первым он всегда увидит ее 24 часа, 7 дней в неделю, будто она вообще никогда не берет перерывов. Многие даже думают, что это робот, а не человек, но, на самом деле, все проще. Есть три сестры, Рита, Лита и Нита. Они тройняшки, и внешне неотличимы друг от друга. Даже их характер очень похож, особенно если они намеренно пытаются играть одну роль. И все три работают в гильдии на одной должности по 8 часов каждая. Именно поэтому кажется, что она тут 24 часа в сутки. «Привет, Лита!» – улыбнулся я. «Здравствуйте, Кир!» – вежливо поклонилась она. «О, вижу, вы сменили стиль. Вам идет!» – оценила она мою новую одежду. «Она у себя?» – поинтересовался я, проигнорировав комплимент. «Да, место себе не находит. Держится из последних сил, чтобы не броситься к вам. Но она на вас обижена, так что гордость ей этого не позволяет», – честно ответила девушка. «Хех, в ее стиле. Я бы сказала, в стиле всех женщин». Посмеялась она в кулачок. «Навестите ее поскорее, иначе уже я вас не прощу». Кивнув, я направился к лестнице, но перед первой ступенькой остановился. «Кстати, я пошутил. Я узнал тебя, Нита. Неважно, как вы кажетесь похожи, но на самом деле вы все совершенно разные. Уголки ее губ совсем чуть-чуть. Наверное, никто кроме меня этого и не заметил бы. Приподнялись выше обычного. А чем вы? Для нас это совершенно не важно», — заявила она. «И все же важно. Вон как рада, хоть и пытается скрыть. Ничуть не сомневаюсь». Подмигнув, я пошел наверх. На первом этаже принимают заявки на миссии. На втором все собираются. В гильдии «Черный дракон» зарегистрировано 80 охотников, и все кроме одного человека с ранга или выше. И второе этаже — их место сбора. Но здание трехэтажное, так что на третьем этаже, во всей гильдии, туда имеют право заходить лишь 7 человек. Я один из этих 7. 5 из оставшихся – это сильнейшая группа нашей гильдии. Ну и последний человек, основатель и мастер нашей гильдии, сильнейший охотник города, Кристина Николина, хотя я называю ее просто Тиной. Нагло открыв дверь, я произнес: «Тук-тук, можно войти?» Меня встретил холодный взгляд, обещающий уничтожение моего тела и даже души. Несмотря на злой взгляд, красивой она быть не перестала. Длинные белые волосы до пояса, желтые глаза и изысканные черты лица уже много раз делали ее главной красавицей в мире охотников. Не сосчитать, сколько раз ее фотографии появлялись на первых страницах всех известных журналов, и это всегда обеспечивало им повышение продаж. Впрочем, сама Кристина была не сильно рада такой популярности. У нее есть одна особая способность, крайне полезная в бою, но сильно мешающая в повседневной жизни. Она чувствует направленный на нее взгляд, и то, куда именно этот взгляд смотрит. Нет ничего более ненавистного ей, чем похотливые взгляды. Именно поэтому она носит весьма закрытую одежду. «О, ты кто?» — сделала она вид, будто не узнала меня. «Итак, для начала проясним, ты меня не узнаешь из-за того, что мы давно не виделись. Тина — мой друг детства. Потеряв воспоминания, свое я и даже имя, я повстречал ее в больнице. Тогда и подружились. Сколько себя помню, Она была рядом со мной, а несколько лет назад она пробудилась как сильнейший охотник города, и через пару месяцев мы создали гильдию, просто чтобы была, после чего сильные охотники начали в нее вступать, так и появилась гильдия «Черный дракон». Хах, она глубоко вздохнула. «Почему ты целую неделю не показывался?» Изогнула она бровь. «Еще и в подземелье застрял на неделю, это не похоже на тебя. Потому что Тина могла заметить, что я двигаюсь как-то неловко. Слишком рискованно было оставлять все как есть. Только немного обвыкнув с моим новым телом, я осмелел сюда прийти. Знал, что ты будешь беситься после моей выходки, вот и опасался». Не моргнув и глазом, солгал я. «Перед тем, как я пошел в то подземелье, она связалась со мной и попросила не ходить туда. Видите ли, интуиция ей подсказывала, что что-то не так. Я солгал, что иду в подземелье не один, а с группой, еще и не сказал, к каким именно вратам иду. Вот так и обманул ее. Справедливости ради, интуиция ее не подвела. Подземелье действительно было непростым. Но, как оказалось, оно и к лучшему, по крайней мере, я на это надеюсь. Врешь ведь, кровавый клоун никого не боится. А если боится, то не захочет в этом признаваться, прежде всего самому себе, и из упрямства сделает все, чтобы побороть страх. Она прищурилась. «Спрашиваю еще раз, что такого случилось, что ты застрял в подземелье на 7 дней, а по возвращению исчез также на неделю? Аура вокруг изменилась. Все знают, Тина добрая и заботливая мастер гильдии, однако, так оно лишь до того момента, пока не обидели одного бедного низкорангового, и даже тот самый низкоранговый не имеет права себя обижать. Лгать смысла не было, вот я и рассказал правду, упустив некоторые подробности. Иду я, значится, по подземелью, а там шух-шух, крыш, а потом вжух, и бам-бам-бам, потом бум, потом кхя-я, и я уже дома. Вот как-то так», — вздохнул я. Ее выражение лица оставалось спокойным, хотя внутри она, наверное, хотела меня прибить. «Согласно отчету, в том подземелье были мертвецы», — решила она выведать информацию окольными путями. «Согласно отчету, да», — подтвердил я. У нее глаз дернулся. «Юху, победа! А то, видишь ли, решила быть серьезной начальницей и допрашивать меня. Я порасспрашивала других об этом подземелье и нашла тех, кто якобы его зачистил. Они рассказали, что в подземелье действительно были мертвецы, но совсем немного, а боссом был командир мертвых. То есть ничего такого, с чем ты не мог бы справиться, однако ты вошел в подземелье и не выходил на протяжении нескольких дней. Босса ты не убивал, в подземелье тебя никто не видел, не понимаю, что ты там делал. Вот ведь везучие засранцы. Мало мертвецов было? Ха, да я 1500 поубивал, а они все не заканчивались. Впрочем, справедливо отмечу, что подземелье действительно пустяковое. Если бы не те вторые врата, я на раз-два разобрался бы с боссом. Гулял. Максимально искренне ответил я. А что, я ведь действительно большую часть времени гулял по подземелью. Ах, ты невыносим, схватилась она за голову. Скажи хоть, мне стоит волноваться? Тина хороший друг, она искренне волнуется за меня, однако, даже ей я ничего рассказывать не буду, у меня есть свои причины так сделать. Тина подошел к ней и сел рядом. Ты ведь меня знаешь. Знаю, поэтому и волнуюсь. Она аж подскочила, однако я просто потрепал ее волосы. Спасибо, только и сказал я, а она присела и обиженно надула губы. Вот всегда ты так. Да, я плохой человек, срывающийся на тебя из-за букета комплексов. Ты очень плохой, но я все равно твой единственный друг, хмыкнул я. Она бросила на меня обиженный взгляд и вздохнула. Так что ты собираешься делать? Поинтересовалась она. Ну, я собираюсь отправиться в подземелье, ответил я. Что? Опять ее взгляд выглядел возмущенным. Ага, улыбнулся я. Может быть, она и хотела возразить, но понимала, что это бесполезно, и помощи от нее я также не приму. Удачи, будь осторожен, может тебе зелья какие-нибудь нужны? У меня есть парочка подходящих зелий исцеления. Тина, я снова растрепал ее волосы. Скоро вернусь, увидимся. Подмигнув, я направился к выходу. Наконец я закончил со всеми делами в городе и могу пойти в подземелье. Я с нетерпением жду момента, когда подниму уровень. Глава 4. Подземелье. За 10 лет после их появления все связанное с ними стало более-менее систематизированным. Все врата в ранга и выше разыгрываются на аукционах между сильнейшими гильдиями города, их всего 6. Из таких врат можно получить первоклассные ядра, которые можно загнать за десятки миллионов рублей. Также там может быть много отличных материалов. И, что самое главное, В подземельях в ранга и выше всегда есть могущественные артефакты, которые желанны всеми охотниками. Именно поэтому за высокоранговые врата идет настоящая война. Немного другая ситуация с вратами да и с рангов. С ними можно использовать принцип «кто успел, того и тапки». Гильдия отправляет запрос в ассоциацию со своими условиями, за сколько будут продавать ядра, какие риски на себя берут и все такое. Чьи условия ассоциации показались лучше, тому они и отдают подземелье. Ну а врата F и Е-рангов вообще никому не сдались. Там и ядра низкосортные, и пробужденные Е-ранга и ниже чаще всего оставляют работу охотника и живут обычной жизнью. А значит, в подземелье частенько нужно отправлять охотников рангом повыше, чего сами охотники не хотят. Так еще и таких врат достаточно много, в среднем по десяток каждый день открывается. Поэтому гильдии просто ждут, пока не истечет срок в 4 недели, чтобы затребовать у ассоциации дополнительную оплату за выполнение срочной миссии. Ну и ассоциации приходится вестись на это, потому что нельзя допустить прорыв даже слабейших монстров, они все еще способны убить кучу народа. Именно поэтому каждый желающий может пройти через такие врата и начать зачистку подземелья самостоятельно. Обычные охотники через врата могут пройти в обе стороны, то есть войти или выйти совсем не проблема, но то касается только охотников. Монстры могут пройти через врата, когда истечет срок в 30 дней после их появления. Обычные же люди только когда босс подземелья убит, и их труд используют для добычи ресурсов, ведь после убийства босса еще 24 часа врата держатся открытым, и только когда это время выйдет, врата закрываются и исчезают. Но все это лирика. Сейчас меня волновали не ядра или деньги. Мне хотелось побыстрее убить монстров и поднять уровень, а там, глядишь, и баллы накоплю, чтобы купить армию личных монстров. Будучи по своим характеристикам F-ранговым монстром, мне не стоило в одиночку заходить в подземелье. Но у меня была парочка трюков, которые я хотел бы использовать в бою. Пистолет на всякий случай был в инвентаре, как и сотня патронов. Будь моя воля, я бы и больше взял. Прошлый опыт показывает, что пуль много не бывает, но денег не очень много. На сайте охотников я заказал пистолет и патроны на последние деньги. Впрочем, пистолет пускать в дело я не собирался. Врата ничего особенного из себя не представляли. Большая полуразрушенная арка и голубоватый свет, пройдя через который ты окажешься в другом измерении. Такие врата встречаются очень часто. «Эй, этот парень F-ранговый, и он один», — слышались шепотки от смотрящих из ассоциаций. «Да забей, если он хочет убиться, то кто мы, чтобы мешать?» — отмахнулся второй. Получив молчаливое одобрение, я сделал шаг вперед и прошел через врата. Получен квест «Война подземелья 1». Описание. Вы вторглись во вражеское подземелье. Как ядро подземелья вы можете усилить свои владения за счет этого подземелья. Цель. Убить всех монстров в подземелье. Поглотить ядро подземелья. Доп. Цель. Набрать больше 1500 баллов. Награда. Плюс 1 балл за каждого убитого монстра обычного ранга. Плюс 10 баллов за убитого босса. Плюс 100 баллов за поглощение ядра подземелья. Плюс 1000 баллов за зачистку всего подземелья. Кристалл случайного навыка. Доп. Награда. Артефакт абсолютный 0. Я получил квест. Отлично. Я бы даже сказал, замечательно. Мне очень нравится как основная, так и дополнительная награда от системы. Но главное тут, не умереть. И сразу же я оказался перед монстрами. Они были похожи друг на друга, большие собаки, или скорее даже волки. Такие существа способны легко разорвать человеческое тело на части, а шкура у них достаточно прочная, чтобы оружие слабых охотников не смогло ее пробить. Это волколаки, один из сильнейших типов монстров, что встречаются в подземельях F-ранга. До сих пор мне везло, и я не встречался с ними. Теперь же я, будучи уже не тем слабым человеком, рад на них наткнуться. Слабое место волколака – это их зрение. Зачастую они слепые, а даже если и видят, то плохо. Но это же и их преимущество, у них очень чуткий слух и чувствительный нос. Они не стали нападать на меня сразу, как я появился. Скорее всего, дело в том, что я тоже монстр. Но, как и другие монстры, они, скорее всего, недолго будут мешкать. Поэтому я бросился вперед, действуя на опережение. Первой моей целью стал тот, кто ближе всех ко мне. Усилием воли я придал слизи форму двух мечей и добавил им свойства черной стали. Таким образом у меня появилось мощнейшее оружие, идеально проводящее духовную энергию. После же я провел через эти мечи всю свою духовную энергию и сжал, чтобы она не просачивалась. Это первое из того, что я хотел проверить. Что будет, если не выпускать из тела энергию, а держать ее для атаки и защиты? Для проводника это не совсем стандартный стиль боя, но мне подходит идеально. Рывок вперед и удар. Волколак попытался защититься своими лапами. Раньше я бы не стал заканчивать удар, у меня не хватило бы сил прорезать сквозь конечности и нанести достаточно серьезный урон. Именно поэтому я всегда бил в слабые места. Сейчас же у меня банально не хватило ловкости так остановиться, поэтому я закончил атаку. У меня значительно меньше физических сил, чем было в прошлом. Я ожидал чего угодно, что меч не сможет даже поцарапать его, или все-таки прорежет защиту. Однако, даже я не мог предугадать, что я не почувствую никакого сопротивления. Я рассек его надвое и даже сначала не понял, действительно ли передо мной монстр, или это какая-то иллюзия. Только когда монстр превратился в прах и оставил после себя ядро, я окончательно поверил, что это тот самый волколак. Нет, то, что было, это не просто удар. Понял я, духовная энергия, циркулирующая в моем мече, преобразуется в кинетическую энергию в момент, когда лезвие касается цели, она режет ее с чудовищной силой, даже если я не прикладываю никаких усилий. И, что самое главное, такой стиль боя подходит под мои маленькие резервы, ведь совсем не расходует силы. Потрясающе. Так вот каково это, быть проводником. Второй взмах отсек голову следующего монстра, будто в моих руках был не меч, а настоящая циркулярная пила. Третий уже осознал, что их атаковали, и набросился на меня. Я успел закрыться рукой, но его клыки сомкнулись на моей конечности. В самый последний момент я изменил структуру слизи на своей руке и превратил ее в черную сталь. ГРРГХ, я наблюдал, как волколак безуспешно пытается прокусить мою руку, но это было бесполезно. Хак, казалось, даже сам монстр оказался поражен, когда его твердые как сталь зубы сломались о мою кожу. Ну конечно, он не сможет прокусить металлическую плоть. Прости, но это конец. Легкий взмах разрезал его надвое, от бедра до бедра. Он также растворился, оставив после себя ядро. Советую тебе эти ядра не выбрасывать. В магазине подземелья их можно продавать за баллы. Это что получается, мне их продавать ассоциации нельзя? На что я тогда буду жить? Но, система права, нельзя пренебречь возможность получить побольше баллов, даже если для этого придется стать бомжом. Итак, вернемся к нашим баранам. Обычно вокруг портала встречается до десятка монстров, а во всей локации должно быть немного больше 200 тварей. Думаю, этого слегка мало. Однако я все равно надеюсь, что смогу поднять хотя бы несколько уровней. Забрав ядра, я пошел дальше. Сама локация представляла собой туннелеобразный лабиринт из множества обманчивых проходов. Не всегда локации такие закрытые. Особенно это касается высокоранговых подземелий. Иногда бывает такое, что тебя сразу переносит в какой-нибудь разрушенный город, вокруг которого поставили мощный барьер. Кто поставил, неизвестно. Что случилось с жителями этого города, неизвестно. Что там, за барьером, неизвестно. Тем не менее, такие подземелья не редкость. Конкретно в этой локации достаточно легко было заблудиться, и единственное, что спасало, это то, что мне было без разницы, заблужусь я или нет. Все равно я пришел сюда, чтобы убить всех монстров, так что мне придется проверить каждый уголочек и троп, которые только найду. Вторую группу монстров я встретил достаточно скоро, и на сей раз их было больше. Десяток волколаков, и в два раза больше других волкоподобных монстров разных размеров и силы. Их кровожадный облик вызывал страх, но я все равно напал первым. На сей раз мои атаки стали увереннее и эффективнее. Я не привык сражаться двумя мечами, еще и стал менее подвижным, однако, я точно знаю, что мне это нужно. В ассоциации есть техники, которые можно будет приобрести за достаточную сумму денег. И у мечников все техники подразумевают наличие одного большого меча, двух одноручных или меча и щита. Мой стиль боя не подразумевает то, что я буду прятаться за щитом, а большим мечом управляться я не умею. Поэтому выбор очевиден. Очень надеюсь, что обещанный системой навык будет мощным. Монстры попытались ответить. Взмах меча рассек первого от макушки до бедра. Второй подошел ближе и почти укусил меня в живот. Но, лежать. Удар рукоятью в голову вбил его в пол. Еще троих я мигом разрезал на части, но пока отвлекся, один из них сомкнул свои челюсти на моей ноге. Боли я не почувствовал, все-таки у меня нет нервов. Но вот урона, к сожалению, получил. Судя по всему, Этот укус забрал у меня порядка 17% от здоровья. Повредил он только слизь, до костей не добрался. Но, даже так, приятного в этом мало. Изменив структуру второй ноги на металлическую, я ударом разбил твари голову. Сообщение о получении опыта не поступило, поэтому на всякий случай я еще несколько раз ударил. Неприятный факт, черная сталь не такая крепкая, если не вливать в нее духовную энергию. Впрочем, я это с самого начала понимал. Но она куда прочнее стали, если влить хотя бы немного энергии. Кто бы мог подумать, что мне будет недоставать именно духовной энергии. Про себя фыркнул я. Мое духовное восприятие впервые меня подвело. Было бы идеально, будь у меня возможность видеть и как обычный человек, и духовным восприятием. Я знаю, как этого добиться. В будущем обязательно сделаю. Но сейчас у меня нет возможности. Пройдя под лапой следующего, я сделал один единственный колющий удар прямо промеж глаз. Минус еще один. Еще двое оказались рассечены на мелкие части каждый. Техника оправдала все надежды. Я мало того, что бил сильно и мог защищаться этими мечами, постоянно поддерживая уровень сил, но еще ближний бой с двумя мечами чувствовался более комфортным из-за полного контроля куда и как ударить. При этом, мое новое оружие не затупится как обычные мечи. Даже кровь и жир монстров, которые обычно приводят оружие в негодность всего после нескольких убитых, никак не мешали мне убивать оставшихся. Два маленьких волчонка попытались укусить меня за ноги, но одного я отправил в полет футбольным ударом, а второго раздавил будто мошку. Ау-ау-ау, полегче, парень, мы ползем со скоростью улитки. Или, если угодно, мы подняли первый уровень за неделю, юху. Такими темпами через 3.017.899 лет мы сможем стать по-настоящему сильными. Чувствуешь запах иронии и сарказма, а он есть. Но мы хотя бы уровень подняли, уже неплохо. С повышением уровня ты получаешь 5 очков характеристик, которые можешь вложить куда хочешь. Моя система вредная, тем не менее, информацию все-таки доносит. Да и сделать я ничего не могу. Все-таки, мне не позволяли выбирать между ней и обычной системой. Оставлю разделение характеристик на потом. Как бы там ни было, я наконец сделал это. Мой первый уровень. Быстро расправившись с оставшейся группой монстров, я собрал их ядра. Пока все идет гладко. Но скоро должны появиться монстры посильнее, и тогда не факт, что проблем не будет. Я был готов к встрече с ними, но не ожидал, что это станет таким испытанием. Уже в самом начале на меня бежала большая толпа монстров сильнее обычных волколаков. Я определил их по размерам, такие точно не могут быть обычными монстрами. Конечно же, все не могло быть легко. Вздохнул я, но на мое лицо сама по себе напал скал. Бежать смысла нет, они все равно куда больше и быстрее меня. Остается только сражаться. Я рванул вперед, прямо в толпу монстров. Именно в этот момент стало понятно, почему поменять стиль боя было верным решением. Атаки двумя мечами позволяли многократно увеличить натиск, а также моментально переходить из атаки в защиту и обратно. Конечно, эти монстры уже так просто не умирали. Все-таки они гораздо сильнее обычных волколаков. Того меня, что был еще человеком, совершенно точно разорвали бы на части. Удары еще один, я бил и бил их, разрезая их тела на части и блокируя все их атаки за счет духовного восприятия. В бою я определенно развиваюсь быстрее. Это стало очевидным уже сейчас. Пусть я и сражаюсь совсем недолго, но уже инстинктивно научился укреплять место, куда придет удар врага, тем самым избегая урона. Схватив одного из волков за лапу, я бросил трехметровую тварь в двух волков поменьше. Это не убило их, но дало мне время, чтобы я рассек всех троих одним взмахом. На меня бросился монстр и сжал челюстью шеи. Однако, клыки волколака сломались, а вот меня даже не поцарапало. Через секунду он лишился головы. Это был последний из них, ну или я так думал. В следующее мгновение я осознал, что врагов вокруг еще больше. Не знаю почему, но я не мог сдержать оскал. Да, вот оно, то, что надо, чтобы стать сильнее. Врагов много. Монстры все одновременно набросились на меня. Помимо церберов и волколаков, среди них были и другие монстры. Их было столько, что я совершенно не был уверен, что это переживу. Плевать, мне просто нужно убить их всех до того, как убьют меня. Один из них добежал до меня первым, но сделав свою руку огромной, я схватил его и раздавил словно мандарин. Еще одного я в буквальном смысле прихлопнул как муху. Вернув руку в нормальное состояние, третьего я сбил с ног подсечкой, и одним единственным ударом меча порезал его на две части, а вслед за ним и того, кто подошел следующим. Шаг в сторону и удар. Минус еще один. Серия быстрых ударов разорвала на части еще четырех. Шаг влево, пригнуться и атаковать. Первым ударом я отсек руку Цербера, вторым же пробил ему грудь и вытащил ядро. Проблемы были только с Церберами. Нельзя сказать, что мои удары с трудом пробивали их шкуры. Но, точно можно сказать, что, если бы не мои новые мечи, я не смог бы прорубить их кости. Тем не менее, сейчас у меня эта сила была. А вот от клыков Цербера преобразование без укрепления духовной энергии не сильно помогало. Они пару раз таки оттяпали мне конечности. Только я был не так прост. Когда они прогрызали мое тело, их ждал сюрприз. Моя плоть превращалась в сильнейшую кислоту и сжигала их изнутри. С помощью слизи я делал временные протезы, пока мои раны не заживали из-за восстановления ХП. Пусть этим и нельзя пренебрегать, но все-таки у меня было преимущество. Но сколько бы я ни убивал монстров, им конца и края не видать. Нельзя стоять на месте, надо двигаться. Чем менее подвижным я оставался, тем большее давление они оказывали на меня своими бесконечными атаками. Рывок вперед и двумя ударами я пробил себе путь из окружения. Удар. Еще один. Третий. Прыжок. И снова в бегство. Вскоре меня снова окружили. За следующие несколько часов мне встречались самые разные монстры. Единственное, что их объединяло, это общая схожесть с волками, хотя сами монстры могли сильно отличаться друг от друга, начиная от тех, кто ходил на двух ногах, и заканчивая такими, которые имели не 4, а 6, а то и 8 конечностей. В этом подземелье снова было гораздо больше монстров, чем я думал. Но почему? Сначала я испугался, что снова могут быть врата внутри врат, а потом понял, я ведь не просто охотник, а босс из другого подземелья. Если обычные охотники убивают боссов и уходят, то я пришел сюда в том числе и за ядром подземелья. А это значит, что я гораздо большая угроза. Именно поэтому ядро подземелья готово создавать все новых и новых монстров в надежде остановить меня, даже если для этого потребуется потратить все баллы. Теперь я понял, чем отличается прохождение подземелья обычными охотниками и другими монстрами. Возможно, я бы и сам так думал, приди в мое подземелье кто-то настолько сильный. Не сосчитать, скольких я убил. Я сбился где-то на 400-м монстре. Правда, это все равно не спасло меня от необходимости сокращать численность их видов в промышленных масштабах. Раз за разом, я перестал думать о том, как сражаться, и просто сражался. Но, должен признать, это было немного даже захватывающе. Не столько потому, что я был маньяком битв, сколько потому, что это была отличная возможность посмотреть, из чего я сделан. Ведь я четко понимал, будучи человеком, я уже давно был бы мертв. А это значит, что я стал сильнее и развиваюсь дальше с каждой секундой. Удар за ударом, удар за ударом. Число убитых монстров увеличивалось. К окончанию следующего часа я уже начал чувствовать усталость. Не физическую, нет, а моральную. Такая продолжительная битва слишком сильно повлияла на мое ментальное состояние. Пришлось забыть о лишних мыслях и полностью сосредоточиться на том, чтобы не быть убитым прямо тут. А волки меня убьют, только дай им шанс. Я в этом не сомневался. Я настолько устал, что начал бредить, но это и не важно. Убивать мне просто нужно убивать. Мне приходили сообщения о том, что я поднял уровень. Раз за разом. Какого уровня я уже был, не знаю. У меня не было времени посмотреть. Наверное, 6-й, а может и 7-й. Еще через некоторое время я потерял ход времени. Сколько я тут провел? Сутки? Может, неделю или месяц? Не знаю. Я уже столько раз их убивал, что не удивлюсь, если их число превысило за 1000. Но это лишь больше раззадорило меня. Чем больше я убиваю, тем ближе я к той силе, которую желаю. У меня повышаются характеристики. Какие они теперь? Не знаю даже. Посмотрю, как только выдастся свободная минутка, да, убью вон тех, и, возможно, смогу немного отдохнуть. Так я продолжил сражаться. Следующие секунды и минуты были словно в тумане. Я делал что-то, бил кулаками и ногами. Но все это происходило как-то машинально. Будто и не я сражался с ордами монстров, и будто не меня они резали своими острыми когтями, когда я совершал очередную глупую ошибку. Взмах, взмах, удар, шаг, шаг, шаг, рывок, удар, шаг, удар, удар, удар. Впереди больше не было монстров, а позади остались лишь трупы. Опомнился я только когда остался один. Позади остались только ядра, а впереди огромные врата. Босс там, пускай и устав морально, но я был полон сил, и возможность успешно поглотить ядро подземелья невероятно вдохновляла. Но перед тем, как пойти туда, я решил вернуться и собрать все ядра. На то была только одна причина, они мне понадобятся. Это заняло значительно меньше времени, чем я думал. Итак, я вернулся к вратам. Я вошел на арену с боссом. Нечто огромное, совсем не похожее на все, что я видел ранее, парило в небе. Это была птица, ну, или по крайней мере крылья у него были от орла, а вот голова – волка. И, как вишенка на торте, тело соткано будто бы из разных тварей. И змея вместо хвоста. Неужели это химера? О подобных тварях я лишь слышал. А по-другому и быть не могло, ведь химера – это сильнейший босс С-ранга. Его так с наскоку не возьмешь. Похоже, ядро подземелья накопило много баллов и решило спустить их все против меня. Бой начался сразу, как я вступил на арену. Он взлетел и пикировал прямо на меня. Это была идеальная возможность контратаковать, вот только он был невероятно быстр. И, кажется, он использовал какую-то способность, чтобы парализовать меня. Это было плохо, если не смогу увернуться, мне конец. Используя черную слизь, чтобы контролировать свои кости, напрямую двигать телом я не могу, мне удалось отпрыгнуть прежде, чем его когти разорвали меня на части. Левая нога у химеры от ястреба, скорее всего, под эту ногу лучше не попадать. Если схватит, порвет как тузик грелку. В данном случае самым верным решением будет наступать, наступать и еще раз наступать. Я ринулся вперед и попытался его ударить, но он легко уклонился, поднявшись на высоту десятка метров. С помощью духовной энергии я определенно стал сильнее, но этого все еще недостаточно, чтобы подловить химеру. Его способность летать дает огромное преимущество. Мне его никак не достать. Используя гибкость слизи как пружину, я прыгнул на несколько метров, а затем, превратив слизь в своеобразную паутину, побежал по ней вверх, приблизившись к нему. Оказавшись прямо перед химерой, я замахнулся мечом. Одного удара должно было быть достаточно. Химера быстрая и сильная, но прочностью не славится. Однако она снова увернулась. Потом еще раз, и еще. Сколько бы я ни бил, это было бесполезно, она будто знала, как я атакую. Скорее всего, дело в навыках. У химеры есть способность, которая позволяет уворачиваться от моих атак. Не похоже, чтобы она уставала. Мы можем хоть вечность пытаться друг друга атаковать. Надо что-нибудь придумать. Продолжая анализировать нашу битву, я все больше и больше понимал абсурдность ситуации. Тем не менее, через десяток минут я таки смог придумать, как по мне, выигрышный план. Для этого мне пришлось подставиться под его следующий удар, и снова мое тело оказалось парализовано. Это другой его навык. Предположу, что взгляд змеи на его хвосте может парализовать. И вот, видя, что я замер, праздновавшая свою победу тварь в очередной раз спикировала на меня, но я был уже готов. Я бросил меч в правой руке в химеру. Конечно же, не оставалось сомнений, что она увернется, но весь план был не в том, чтобы просто потерять свое оружие. И враг никак не мог ожидать, что я вытяну руку в его сторону и с помощью контроля своего тела увеличу размер руки во много раз. Это был первый раз, когда я показывал химере способность мимикрии. Почувствовав неладное, босс попытался отлететь, и у него даже получилось в последний момент остановиться и подняться в воздух, но, слишком поздно, брошенный мною ранее меч превратился обратно в слизь, и полетел вниз, сбивая химеру, которая упала прямо в гигантскую руку, а после просто раздавил ее словно жука, превратив в огромный кусок деформировавшегося мяса. Для этого пришлось полностью преобразовать слизь в руку и оголить кости, но оно того стоило. Мощи такой руки хватило, чтобы сразу раздавить химеру. Уровень повышен. Еще один уровень повышен. Поздравляю, ты достиг 15 уровня. Так этот бой и закончился. Хе-хе-хе, немного напряженно посмеялся я. 15-й, значит, я себя явно недооценил. Да уж, я победил босса без огнестрельного оружия. Раньше они тоже никогда не доставляли мне проблем, но только потому, что я использовал пистолет и гранаты, а в этот раз я справился своими силами. Забирая ядро этого босса, я чувствовал неописуемое наслаждение. А теперь, самое интересное, на мое лицо наполз оскал. Где же ты, где ты, мое дорогое ядро подземелья? Если верить системе, то обычно ядра всегда держатся в потайной комнате. Эта комната закрыта таким образом, чтобы ее невозможно было увидеть всякими навыками слежки или ясновидения. Моим духовным восприятием я эту комнату также не найду. Однако у меня есть система, которая может направлять меня. Где-то с еще полчаса я искал ядро. Монстры все еще пребывали, но их стало значительно меньше. Похоже, ядро подземелья израсходовало все баллы до того, как я пришел к боссу. Наверное, потому, что подземелье считается зачищенным, когда босс умирает, и запускается процесс закрытия врат, который будет длиться сутки. Вскоре я действительно нашел ядро подземелья. Оно пыталось отлететь от меня, но ядро слишком медленно передвигается для этого, да и в целом оно совсем не боевое. Я сжал его и голыми руками раздробил на осколки, а потом закинул в рот и тщательно разжевал. Процесс мало отличался от того, когда ребенок ломает во рту леденец. Прям в ух, круто. Подземелье зачищено. Ну и теперь, самое главное, квест, как он там назывался, короче, сам знаешь, какой квест выполнен. Награды. Плюс 1 балл за каждого убитого монстра обычного ранга. Плюс 10 баллов за убитого босса. Плюс 100 баллов за поглощение ядра подземелья. Плюс 1000 баллов за зачистку всего подземелья. Кристалл случайного навыка. Доп. Награда. Артефакт абсолютный 0. Судя по всему, я получил 2714 баллов, пока выполнял квест. То есть, с учетом награды в 1000 баллов, значительно больше, чем должен был для получения доп. Награды. Теперь у меня 2714 баллов подземелья, и это без учета ядер для продажи в подземелье магазина. Но, что важнее, я, похоже, убил больше 1000 монстров в этом чертовом подземелье. Нет, я, конечно, знал, что до хрена, но не настолько же.